Сергей Карелин, Ник Фабер. Адвокат империи. Глава первая. У всех бывают плохие дни. Все порой оказываются не за тем столом и не с теми людьми. Я же прекрасным образом совместил обе эти крайности. Широкий, покрытый зеленым сукном стол. 6 человек, не считая крупье. И стойкое ощущение, что мне тут не рады. «Поднимаю на 50», — наконец произнес я, отсчитав нужное количество фишек и сдвинув их в общую кучку в центре стола. Мое заявление вызвало легкое шушуканье вокруг. Народ удивлен. Некоторые даже в полголоса ругались. А я сидел спокойный и невозмутимый, как удав, и смотрел на своих противников. 4 спасовали. Лишь последний все никак не хотел сдаваться и продолжал улыбаться. «Хорошая попытка, Шкет!» — прорычал сидящий почти напротив меня бородатый громила, закусив желтоватыми зубами кончик сигары. «Но в этот раз я на твой блеф не поведусь. Отвечаю! Твои 50 и еще 100 сверху!» Народ вокруг зашумел активнее. Общий размер банка уже почти перевалил за 500 тысяч рублей. Солидные деньги. Да что там, огромные, если уж по чесноку. Молодой человек полюбопытствовал крупье, глядя прямо на меня. «Ваш ответ?» «Принимаю», — сказал я через пару секунд. Толкнул почти все оставшиеся у меня фишки в центр стола. Единственное, что осталось — маленький пластиковый кружочек номиналом в 5000 рублей. Если я сейчас проиграю, то останусь не просто с пустыми карманами. О нет, все будет гораздо хуже. «Открываемся, господа», — заявил крупье, выкладывая последнюю карту на стол. 2 восьмерки. Валет червей. 6 треф. Крупье перевернул последнюю карту, и на стол легла 7 пик. Эмоциональная аура сидящего напротив меня громилы вспыхнула восторгом. Комбинация карт в его руках только что превратилась во что-то очень и очень удачное. Этот гад оказался самым сильным противником за столом. Если уж на то пошло, то другие 4 ему и в подметки не годились. Еще не приходилось мне встречать человека, который бы так качественно владел эмоциями. И я не про внешние проявления, именно про сами эмоции, которые я очень и очень хорошо читал с помощью своих способностей. И прямо сейчас он ликовал, внутренне уже праздновал победу. Словно сигарный дым, вокруг него распространялась аура победителя. «Прости, парень, но, похоже, сегодня не твой день», — басовито рассмеялся он, небрежно кинув на стол 7 семерок. «Фулл хаус у господина», — чванливо сообщил крупье, тут же ловкими пальцами подставив карты под комбинацию. «А я...» Я позволил себе, наконец, расслабиться и улыбнуться. Перевернул лежавшую на столе передо мной 7 карт. Народ вокруг разразился возгласами. 2 восьмерки, что достались мне в самом начале партии и которые я так и не поменял. Слишком уж долго я планировал эту ловушку, чтобы все так испортить. «Каре», — заявил крупье, скинув карты бородача и подставив мои. 4 восьмерки. Победа за молодым господином. Зал вокруг меня взорвался криками. Люди приветствовали мою победу как свою собственную, буквально утопив все вокруг в радостных эмоциях. Я позволил себе 7 секунд насладиться этим ощущением, прежде чем вернуться к суровой и далеко не самой безопасной действительности. «Он жульничал!» — вскочив со стола, заорал здоровяк, тыча в меня с зажатой между пальцами сигарой. «Этот мелкий ушлепок что-то сделал с картами! У него не может быть каре!» «Господин Даумов, за игрой велось наблюдение», — резко произнес стоящий за спиной крупье мужчина в костюме. «Никто и никогда не смог бы жульничать в нашем заведении. Всем прекрасно известно, какая участь ждет того, кто попытается нарушить правила игры. Или вы хотите обвинить нас в том, что мы недобросовестно выполняем свою работу?» В последних словах прозвучала явная угроза. И действительно, никто и никогда не смел обвинять рапсодию в том, что на ее столах кто-то посмел мухлевать. Уж я-то знал это, как никто другой. Провел исследование, так сказать. Последнего идиота, который попытался провернуть подобное в этом заведении, нашли в Неве с камнем на шее. А я, знаете ли, не особо радуюсь перспективе подобного заплыва. Было бы крайне глупо потратить таким образом свой второй шанс. И все-таки я сделал именно то, в чем он меня обвинял. Вот только доказать он ничего не мог. И сам это понимал. Он смотрит на меня, словно убить готов. Да только здесь он бессилен. «Ты победил! Саша, ты выиграл!» — заорали мне в ухо. Виктор схватил меня за плечи и затряс в радостном возбуждении. «Еще бы! Я ведь выиграл 500 000 рублей, даже немного больше!» «Успокойся!» — шикнул на друга. «И без тебя вижу!» «Как желаете получить выигрыш?» — поинтересовался крупье, ловко выстраивая выигранные мною фишки ровными рядами. «Крупными купюрами», — попросил я. «Хотелось бы, конечно, переводом на карту, но кто в здравом уме будет переводить такие деньги? Это вызовет вопрос у таких людей, с которыми встречаться никому не захочется. Так что оставалось только наличка. Но нас устроит и такой вариант». Крупье кивнул и щелкнул пальцами. Тут же к столику подошла одна из девушек заведения в красивом платье с подносом в руках и принялась быстро собирать фишки, укладывая их в пластиковые коробочки. Прежде чем она успела это сделать, я пальцем выхватил одну номиналом в 5000 и катнул по столу в сторону крупье. Тот принял подарок с вежливым и благодарным кивком. «Господа», — обратился к нам администратор, что несколько минут назад осадил моего противника по карточному столу, «пока деньги считают, предлагаю вам воспользоваться нашим баром. Это займет некоторое время. Разумеется, в честь сегодняшней игры все напитки для участников за счет заведения. Насладитесь победой или залейте горечь поражения». Поблагодарив его, мы с Виктором покинули стол под всеобщие аплодисменты и направились в бар. Отказываться от предложения я не собирался. Все же 10 часов за столом провел. Пить и есть хотелось просто неимоверно. «А еще у меня сегодня день рождения. Ага, 20 лет исполнилось. И 8 лет с того момента, как я осознал себя в этом мире». «Эй!» — Виктор ткнул меня кулаком в плечо. «Саша, ты чего такой хмурый?» «Просто устал», — отозвался я, в общем-то, даже не соврав. «Да ладно тебе! Сейчас выпьем и отдохнем!» Он буквально потащил меня к богато украшенному бару. «Подцепим девчонок! Мы же теперь богатые!» «Завязывай, Вик!» — одернул я его. «Да ладно, Саня! Я помню про твой долг, но ведь там не вся сумма». «А про то, что мы должны вернуть деньги князю, ты забыл?» — напомнил я, и друг сразу же посмурнел. «О, как же, забудешь тут!» — понуро пробормотал Виктор. «И что, у нас совсем ничего не останется?» Я лишь устало вздохнул. «Вот как объяснить ему? Я взял в долг 50 000 ради того, чтобы участвовать в этой игре. Рапсодия была тем местом, где не смотрели на титул и происхождение. В их ежемесячной игре участие мог принять любой желающий. Участников определяли случайным образом. Ну, почти случайным. За то, чтобы случайно оказаться за этим столом, мне пришлось заплатить еще 50 000. Да и Виктору я тоже должен был 50 штук. Но он прав. Даже после того, как я выплачу князю его деньги с процентами, у меня останется почти 350 000. Этих денег с лихвой хватит, чтобы покрыть все наши с сестрой долги за квартиру. Еще и останется больше половины. Сможем свалить из этого поганого клоповника, чтобы снять квартиру в приличном районе. Или вообще уехать из столицы. Я пока не решил. Мы подошли к бару и заказали выпить. Перед нами быстро поставили пару бокалов благословенно холодного пива. После 10 часов за столом этот вкус оказался просто потрясающим. Оглянувшись, позволил себе, наконец, расслабиться. Вокруг сотни людей, и я с удовольствием вкушал исходящее от них ощущение торжества. Они стали свидетелями моей победы и сейчас радовались тому зрелищу, которое наблюдали. А я радовался вместе с ними. В особенности тому, что меня так и не поймали. Нет, конечно, я был уверен в том, что меня не раскроют, но страх все равно оставался. Мы успели допить по бокалу, когда к нам подошел один из охранников. «Господа, идите за мной», — вежливо попросил он. Я стукнул Виктора по плечу. Тот уже вовсю мило беседовал с какой-то брюнеткой. Вроде я видел ее, когда сидел за столом. «А, теперь понятно». Все ее внимание оказалось сконцентрировано на мне, несмотря на то, что она сейчас делала вид, будто ей безумно интересен мой друг. «Пошли!» «Да, Сань, я сейчас!» «Пошли, Вик, потом найдешь себе подружку!» Я потащил расстроенного друга за собой. «Это твоего внимания не стоит!» Охранник провел нас в одно из закрытых помещений. Я ожидал чего-то подобного, но не того, что здесь окажется он. «Говорю вам, мелкий щенок жульничал!» — зло заявил сидевший за столом рядом с администратором бородач, все еще дымя остатками сигары. «Присаживайтесь, господа!» — нисколько не обращая внимания на его злопыхание, вежливо произнес администратор. «У нас возникла небольшая проблема». При его словах я напрягся. «Проблема?» — уточнил я. «Верно. Боюсь, что господин Даумов все еще настаивает, что вы играли не совсем честно». «Простите, но разве нас всех не проверили на наличие магических способностей и артефактов?» «Трижды. И я прошел все ваши проверки. А сейчас вы заявляете, что я все-таки жульничал?» «Верно», — бесконечно вежливо согласился администратор. «Мне жаль, что подобные подозрения легли на вас. Но господин Даумов наш постоянный игрок, и боюсь, что он вправе настаивать на более тщательной проверке по его личному требованию». «Вот именно!» Взорвался тот, гневно размахивая сигары, от запаха, который за последние 10 часов меня уже начинало тошнить. «Я хочу, чтобы вы проверили его! Не поверю, что какой-то пацан с улицы может меня обыграть!» «Ты просто бесишься от того, что проиграл. И проиграл честно», — возразил я и повернулся к администратору. «Я готов на любую проверку. Какую пожелаете?» «Ха!» — обрадовался здоровяк. «Думаешь, ты тот самый умный?» Но при одном условии тут же отрезал я. «Условии?» — удивился администратор. «Да, я прошел абсолютно все проверки перед началом игры и знаю, что вы следите за столом в процессе игры. Тот факт, что вы сейчас считаете деньги, чтобы отдать их мне, — доказательство, что я был честен за столом. В противном случае результат бы вам не понравился», — закончил за меня сотрудник рапсодии. «Верно, мы следим за всеми игроками. И раз ваше заведение не имеет ко мне претензий, лишь выполнять требования своего постоянного клиента, то вам не кажется это несправедливым? Уверен, что его вы ни разу не подвергали подобным проверкам». Я ткнул пальцем в бардача, и тот едва не подавился сигарным дымом. «Что? Да ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «Прекрасно знаю», — холодно проговорил я. «И обыграл тебя, и всех за тем столом. А гордость не позволяет тебе признать поражение, и поэтому ты обвинил меня в мошенничестве. Это оскорбление. И я требую компенсацию. 50 000 рублей. «Да что ты себе!» «Принимается», — спокойно кивнул администратор. «Это справедливые требования. Если ваша невиновность подтвердится, то господин Даумов выплатит вам компенсацию за потраченное время и нанесенное оскорбление. Вы согласны?» Последний вопрос относился уже к моему визави. Тот покраснел от злости и яростно пыхтел сигарой. Вижу, что его эта ситуация бесит. Сам себя загнал в ловушку. Даже не так. Его бесит, что он сейчас оказался не в той ситуации, какой хотел. Сам попал под прицел, а теперь думает, а не ошибся ли он? Да вот только не откажется, я это чувствую. Мне даже не нужно было использовать силу для этого. И так видно. Рапсодия — это место, где титул, положение и размер твоего кошелька не имеет значения. Важно лишь, можешь ли ты себе позволить попасть сюда, что само по себе непросто. Но если ты пришел, то будь готов следовать правилам заведения. Внутри клуба все равны. «Ладно», — выдохнул он, — «я согласен. Но если он солгал, то я лично прибью паршивца». «И если господин Рахманов действительно нарушил правила нашего заведения, мы разберемся с ним сами», — проговорил администратор таким тоном, что, кажется, температура в комнате упала на несколько градусов. «А пока присаживайтесь, господа. Нам потребуется несколько минут для того, чтобы все подготовить». Он коснулся наушника в ухе и произнес несколько слов. Через несколько минут в помещение зашли двое сотрудников клуба, неся крупного вида кофр. Я спокойно сидел и смотрел за их действиями. И нет, я не боялся. Да, я жульничал, но, если честно, меня это не очень беспокоило. Благодаря своей способности я мог с легкостью читать эмоции людей за столом, что, в общем-то, и позволило мне выиграть. Это, а еще удача в выпадении карт и умение понимать поведение людей. К тому же я знал, что поймать меня на лжи нельзя. Этому я научился в прошлой жизни. И моя способность, какой бы бестолковой на первый взгляд ни была, не фиксировалась ничем. Я уже проверял, когда она проявилась в 14 лет. Проходил проверки на наличие магических способностей в надежде, что смогу поступить в имперский колледж. Пусто. Ни один артефакт не фиксировал наличие у меня сил. Даже когда я специально использовал свою способность во время проверок, пусть и не говоря об этом своим проверяющим. Способность читать эмоции. Единственный человек, которому я об этом рассказал, поднял меня на смех. Ага, очень смешно. А теперь я выиграл 500 000 и готовился забрать еще 50 000 у этого бородатого мерзавца. Ну и? Кто смеется теперь? Один из сотрудников открыл кофр и достал из него артефакт. Так, ладно, может быть, я погорячился. Он выглядел как небольшая серебристая клетка, внутри которой сидела золотая канарейка. Птичка двигалась отрывисто, дерганно, словно механическая. Если присмотреться, можно было заметить, что она на самом деле была механической, словно собранной из крохотных и тончайших золотых пластинок. «Господа, это Велиар», — подтвердил мои худшие догадки администратор, указав на артефакт. «Думаю, что не стоит объяснять, что это такое». Я покачал головой, стараясь сохранять спокойствие на лице. Эта штука стоила целое состояние, и встречались эти артефакты крайне редко, как правило, у очень богатых аристократов. «Мы редко применяем его, лишь в самых щекотливых ситуациях», — сообщил мне администратор, покосившись в сторону Даумова. «Велиар способен со 100% вероятностью подтвердить, лжет человек или же говорит правду. Мы не используем его часто, так как это не дешевое удовольствие. Но, думаю, в случае, если господин Даумов ошибся на ваш счет, он будет счастлив компенсировать нам эти траты». Сказав это, он улыбнулся. Бородач покраснел от гнева еще сильнее, но я чувствовал, что он не отступит. Администратор только что решил нажиться за наш счет. Если я лгу, то они просто заберут мою вступительную долю в качестве компенсации. А если нет, то стрясут деньги с Даумова. По факту им вообще плевать, кто из нас прав. Это дело не выйдет за пределы комнаты, и их репутации не повредит. «Все согласны?» — спросил он, и, когда мы кивнули, махнул своим людям. Один из них надел специальную перчатку и открыл клетку. Велиар тут же оживился и прыгнул на подставленную ладонь. Птичку понесли ко мне. «Прошу вас, господин Рахманов, вашу руку, будьте добры». Сомневаться поздно. Пан или пропал. Если честно, я такого не ожидал. И понятия не имел, как эта мелочь отреагирует на меня. Протянув ладонь, позволил крошечной птичке прыгнуть мне на руку. И тут же получил болезненный укол крошечными коготками в руку. «Все в порядке», — тут же заявил администратор. «Так и должно быть. А теперь, будьте добры, ответьте на мой вопрос. Александр Рахманов, вы каким-либо образом жульничали или же вмешивались в процесс игры, дабы повернуть ее ход в свою пользу?» Я посмотрел на птичку. Птичка посмотрела на меня. Один вопрос, один ответ. Так это работало. И всего пара мгновений, чтобы правильно сформировать свои следующие слова. «Нет», — через секунду произнес я, — «я никоим образом не оказывал влияния на ход прошедшей игры и никак не влиял ни на моих противников, ни на крупье или карты, чтобы увеличить свои шансы на победу». Все уставились на птичку. Велиар наклонил голову и посмотрел на меня. Подозрительно так посмотрел, засранец мелкий. А затем Магическая птаха пошевелила крылышками и уселась мне на ладонь. «Что же, вы говорите правду», — произнес администратор, а затем повернулся к Даумову. «Валерий Казимирович, как вам будет угодно перевести деньги?» 50 тысяч!» — радостно кричал Виктор. «Саня, 50 кусков! Ты бы видел этого кретина!» «Я и видел!» — даже и не думал скрывать радость. «Я вообще-то тоже там был! Ух, это было нечто! Когда они эту штуку притащили, я даже заволновался. Но ты молодчина. Я в тебе не сомневался». «Ага, не сомневался. Я-то чувствовал. В тот момент, когда притащили Велиара, Вик чуть в штаны не наделал. И нет, он не знал, что я на самом деле жульничал. В противном бы случае вообще с ума сошел от тревоги. Но, к счастью, все обошлось. Учитывая мой ответ, я действительно не солгал. Я никак не влиял ни на ход игры, ни на своих оппонентов. Это было правдой. А вот про то, что ощущал их эмоции, не сказал ни слова. Велиар показывает лишь реакцию на прямой ответ. В этом его проблема. Если знать, как отвечать, и его можно обмануть. Хотя, признаюсь, все равно было немного стрёмно. Но создавать изящные формулировки, к которым нельзя было подкопаться, я умел. «Ладно, хорош уж», — с улыбкой осадил я его, поглаживая руками кейс из коричневой натуральной кожи. Смешно вышло. Когда нас спросили, куда нам положить деньги, я вдруг понял, что у нас даже банального рюкзака нет. Не в пластиковый пакет же их класть. В итоге мы получили от заведения небольшой подарок за предоставленные неудобства, так сказать. Дорогущий и стильный дипломат из натуральной коричневой кожи. Внутри него сейчас лежало больше 500 000 рублей. Наш с Виктором выигрыш. Хотя, ладно, чего уж там, мой выигрыш. Даже жаль, что придется расстаться с такими деньгами. Но вариантов все равно нет. Я же не для себя играл. И вообще, лучше не рисковать. Чем быстрее отдам деньги князю, тем лучше будет нам с Виком. Наши с ним отношения не помешают ему меня мехом внутрь вывернуть. Так что попросили администратора вызвать нам такси и отправились на нем домой. Мы не успели проехать и половину пути, как резкий удар швырнул меня в сторону. Голова встретилась с дверным стеклом, а перед глазами засверкали звезды. По-моему, я даже успел заметить пролетевший предо мной коричневый дипломат. «Вик!» — хрипло позвал я. «Эй, друг, ты жив?» Сбоку раздалось кряхтение. «Кажется, вроде да». «Что это за хрень только что была?» «Не знаю». Я коснулся головы, ощутив на пальцах влагу. Посмотрев повнимательнее, понял, что это кровь. «Кажется, в нас только что кто-то врезался». Попытался рассмотреть происходящее через треснувшее стекло двери, но ничего толком так и не увидел. Все закрыло паутина трещин. Наш водитель с воплями выбрался наружу и теперь в гневе орал на кого-то. Наверное, на водителя машины, с которой мы столкнулись. Наклонившись вперед, я глянул через другое стекло. Из машины, врезавшейся в нас, которая, кстати, пострадала гораздо меньше, выбрались громилы и устремились в нашу сторону. «Да вы издеваетесь! Вик, быстро выбирайся наружу!» «Чего? Саня, ты чего? Быстро!» — заорал я ему в ухо. «Это тот придурок из клуба!» Мы спешно выбрались из машины через противоположную дверь. «Поймайте ублюдков!» — рявкнул Даумов, тыча в нашу сторону пальцем. Этот урод совсем не умеет принимать поражение. Мы рванули по улице, расталкивая на ходу людей под гневные выкрики и вопли преследователей. Я сжимал рукой ручку кейса, пытаясь понять, где именно мы находимся. Честно говоря, с этой суматохой совсем потерялся. Вроде где-то близко к центру. Один из деловых кварталов или что-то подобное. Отвлекся и влетел прямо в вышедшего из здания мужчину. Мы повалились на асфальт, а дипломат вырвал из моих рук и отбросил в сторону. «Эй, какого дьявола ты творишь?» — закричал одетый в дорогой костюм мужчина лет 30. «Смотри, куда прешь!» Я даже отвечать не стал. Не до того сейчас было. Хватило всего одного взгляда за спину, чтобы понять. Преследователи все ближе. Нагоняли нас по улице. Один из них оказался совсем рядом и кинулся ко мне, но тут же получил удар ногой в колено и рухнул на асфальт. Второму я врезал по лицу. Тот попытался перепрыгнуть через упавшего товарища, а нарвался на мой кулак прямо в зубы. Рука полыхнула болью, но я не обратил внимания. Обернувшись, быстро нашел глазами потерянный дипломат. Резко вскочив на ноги, подхватил пропажу и бросился бежать вслед за Виктором. Один поворот, другой. Мы бежали сквозь поток людей, не обращая внимания на протесты и возмущенные крики. Кажется, я за свою новую жизнь еще никогда так не бегал. «Вроде оторвались», — с трудом проговорил Виктор, тяжело дыша и упираясь ладонями в колени. Мы остановились в одном из переулков, чтобы перевести дыхание. Сколько мы пробежали? Кварталов 5 или 6 за несколько минут. Легкие горели огнем. «Вроде», — кивнул я, пытаясь восстановить дыхание. «Что у тебя с рукой?» «Да врезал одному, и вот... Ай, полегче!» «Да успокойся ты», — приказал друг, осторожно взяв мою кисть пальцами и осматривая ее. «Блин, похоже, перелом. Издеваешься?» «Эй, кто из нас на врача учится? Если я сказал, что перелом, то это он». «Ты сказал, похоже, перелом. Ай!» Я зашипел от боли, когда Виктор надавил пальцами на какое-то место. «Да хватит, Вик! Твою мать, больно же!» «Не, повезло. Похоже, что просто очень сильный ушиб. Ладно, не парься. Даже если я и ошибся, то, скорее всего, это полулунное. Врач из тебя так себе, знаешь ли. Не парься. Даже если и сломал, вроде без смещения. Так что все норм будет. Пошли ко мне, я гляну получше». И мы двинули. Сначала прошли еще несколько кварталов, дабы свалить подальше, а потом поймали еще одно такси. Я ехал, прижимая дипломат к груди здоровой рукой. Уже через час сидел на диване в квартире Виктора. Меня немного трясло после всего случившегося. «Держи, выпей», — приказал он мне, протянув кружку с водой и несколько таблеток. «И дай мне руку». «Вода?» — удивился я, заглянув в кружку. «Серьезно?» «Эй, я тебе сейчас обезбол дать собираюсь. Эта штука так себе в паре с выпивкой. И вообще, я клятву давал. Не навреди и всякое такое». «Ой, Вик, да забей! Налей лучше чего нормального», — попросил я его. «Давай хоть отпразднуем. Завтра все равно без денег останемся». Друг немного помялся, а затем сдался. «Ладно, но только если чутка. Ща, погоди». И ушел на кухню. Я же не удержался и подтащил к себе дипломат. Хотелось еще раз полюбоваться на свой выигрыш. Ласково погладил крышку. Здесь 550 тысяч рублей. Часть — деньги Виктора, которые он откладывал, чтобы оплатить учебу, и одолжил мне. Часть — те, что мы взяли у князя. Решение всех проблем для меня, сестры и друга. Подошел Виктор, держа 2 бокала с коньяком. Посмотрел на дипломат. Затем на меня. Затем снова на дипломат. «Слушай, что-то это не очень похоже на целую гору нашего бабла». «Ага. Потому что никаких денег внутри и не было».